Глава 87. Самкиэль. Столько символов, проклятых древних символов, от которых у меня забилось сердце. Я знал этот язык. Тем же языком были написаны заклинания на клетках Еджидина. Цепи впивались в кожу, сжимая мои запястья так сильно, что я не мог пошевелиться. Я стиснул зубы, понимая, насколько это бесполезно. «Что это?» — взревел я. Элианна склонила голову. «Думаю, это что-то вроде оков. Твой отец сделал их для чудовищ, осмелившихся бросить вызов богам». Она рассмеялась. «Нет, я шучу. Слова на полу — проклятие богов. С его помощью Унир удерживал первородных. Этот круг нерушим. Только тот, кто их написал, может отменить заклятие. А пока мне это не разрешено». Я потянул руки еще раз. Мышцы напряглись до боли, но ничего не произошло. «Можешь пробовать сколько хочешь, но даже эти красивые мускулы не смогут их сломать». Я бросил на нее яростный взгляд, прежде чем мои глаза устремились в дальний конец зала совета. У меня чуть не разорвалось сердце. Я их не заметил, потому что не почувствовал. Логан стоял с одной стороны, Имаджин с другой. Оба глядели прямо перед собой, скрестив руки на груди. Они были в боевом снаряжении, готовые сражаться. Но меня встревожила не их одежда. Глядя им в глаза, я ощущал холодную пустоту. Ни единой искры магии. «Что ты сделала?» — угрожающе сорвалось с моих губ. Элианна посмотрела на них и пожала плечами. «Заклинание Эзолана, разумеется. Я всегда задавалась вопросом, почему боги больше его не используют, и не отключают эти бесполезные эмоции. Казалось, из моих легких исчез воздух. Как ты могла так с ними поступить? Ты же знаешь, что это за заклинание. Ты знаешь, что они сейчас чувствуют. Они не чувствуют ничего. Все, что они могут, служить так, как им было предначертано с самого начала. Вы, Унир и остальные хотели, чтобы у них были чувства, полностью игнорируя их природу. Они созданы для войны, Самкиэль, и они на нее отправятся. «Я прикончу вас за это, всех вас!» — выплюнул я. Должно быть, в моем голосе было больше яда, чем я думал, потому что члены совета позади Элианны отступили. «Нет. К тому времени, как мы закончим, ты уже не будешь представлять никакой угрозы, Самкиэль. Я знала, что мы не сможем победить тебя силой. Целые армии пытались и потерпели неудачу. Ты самый могущественный правитель из существующих, рожденный из плоти сын Унира». Элианна смотрела на символы на полу, медленно переходя с одной стороны на другую. «Тебе нравится? У нас не было возможности использовать эти руны на твоем отце. Мне не терпелось их попробовать». «Ты...» Я изо всех сил пытался подобрать слова. «Вы все предали его. Почему?» Я пристально посмотрел на каждого члена совета. Некоторые стойко встречали мой взгляд, а другие прятали глаза. «Мы его не предавали. Мы никогда не были за него или за тебя. Ваш совет умер вместе с Раширимом, и его заменила половина ордена». «Орден?» — я покачал головой. «Я никогда о нем не слышал». «Конечно, нет. Орден появился задолго до тебя. Но у нас нет времени на уроки истории». Она махнула рукой, и Джирайя шагнул вперед. Он развязал небольшой блестящий мешочек, и я почувствовал запах, вулканического песка еще до того, как увидел содержимое. «Зачем тебе песок, если я заперт здесь?» Элианна улыбнулась, сложив руки на груди. «Это поможет удержать тебя внутри круга. Поэтому, когда свет вырвется из твоего тела, и ты умрешь, портал откроется в нужном нам месте. Вероятно, он разорвет даже небо. Кто знает?» Джирайя рассыпал песок по полу, двигаясь против часовой стрелки. Он вспыхнул, сверкая ярким фиолетовым светом, и пополз к символам. Я напряженно следил за Джирайей. «Ты позволил сделать такое с Имаджин? Позволил ее забрать?» Мой голос разрывался от боли, как и я сам. «Почему?» «Ничего личного», — сказал он, отказываясь встречаться со мной взглядом. «Ты ей нравился», — бросил я, взглянув на Имаджин. В ее взгляде не было ничего, кроме зияющей пустоты. «Почему ты причинил ей такую боль? У Элианны что-то есть на тебя?» Его глаза встретились с моими. В них не было ни грамма сожаления. «Это для Ордена, для нашего короля. Имаджин не важна». «Она важна для своей семьи. Они все...» Джирайя ничего не сказал. Отступил и направился к ступеням совета. «Хватит пустых разговоров. Равноденствие приближается», — сказал Левиафан, взглянув вверх. Элианна ухмыльнулась и подняла глаза. Я проследил за ее взглядом и замер. Верхняя часть зала совета принялась медленно вращаться. Мы ждали целую 1000 лет. Крыша медленно открывалась, внутрь проникал прохладный ночной воздух. Перед нашими глазами открылись галактика и кроваво-красная луна. «Равноденствие было твоим началом, и теперь оно станет твоим концом. Миры встали в ряд, когда ты родился, когда ты уничтожил Расширим, а теперь они встанут в ряд в день твоей смерти». Глаза Элианны приобрели холодный голубой цвет. Небесные линии засияли на ее коже. Все члены совета последовали ее примеру. Зал светился синим. «Твое правление было поистине провальным, но пришел черед другого короля. Твое время давно истекло, Самкиэль. Теперь у миров есть настоящий правитель. И как только миры откроются, ты увидишь, насколько ты жалок». «Ты действительно думаешь, что моя смерть и открытие миров принесут вам мир?» Я собрал все свои силы и напрягся, сжимая руки. Металл заскрежетал, но выдержал. «Кому нужен мир, когда у нас будет власть?» Я не знал, что Элианна была такой жестокой и бессердечной. Двери открылись, и все посмотрели мне за спину. Орден преклонил колени и опустил головы. Я извернулся, чтобы заглянуть через плечо. Логан и Имаджин шагнули в стороны. Мое сердце сжалось и замерло. Время как будто остановилось. Кэмерон и Ксавье. Глаза Ксавье были остекленевшими и пустыми, такими же, как у Имаджин и Логана. Взгляд Кэмерона встретился с моим, но он отвернулся, не в силах его выдержать. Он сосредоточился на оболочке, оставшейся от Ксавье. Я больше не чувствовал связи с рукой. Казалось, будто из них высосали жизнь, и я знал, что Кэмерон совершил что-то ужасное. Я смотрел на каждого члена руки, и мое сердце разрывалось снова и снова. Ни один не смотрел мне в глаза. Все стояли по стойке смирно. Солдаты, оружие войны. Вот и все, что они из себя представляют. Слова старых богов мелькнули в моем сознании, и теперь я действительно чувствовал, что нас разделяет пропасть. Связь оборвалась. Винсент вошел в зал, сжимая в объятиях Камиллу. На каком-то уровне я все еще его чувствовал. Он не смотрел мне в глаза, да и зачем? Он предал свою семью и предал меня. Камилла боролась с его хваткой, но безуспешно. Она споткнулась, пытаясь не отставать от Винсента, и пристально посмотрела на него. Ее руки были связаны небесными цепями. Затем ее глаза встретились с моими и расширились. Увидев, что я скован цепями, она побледнела. Винсент потащил Камиллу к совету. «Должен сказать, я впечатлен. Орден, наконец, сделал что-то как следует». Каден вошел в двери зала, облаченный в доспехи. Остроконечные рога украшали его шлем. Я видел эту броню раньше, когда был подростком. Я отчетливо запомнил эту картинку. Отец чуть не сломал мне пальцы, когда захлопнул книгу и выхватил ее прямо у меня из-под носа. Я больше никогда не видел эту книгу, но запомнил слова, написанные под изображением. «Драконья броня». Она была создана для него. Создана, чтобы уничтожать армии. Каждый ее элемент напоминал Ирвикова. Мое сердце сжалось, и это было единственное, что я успел почувствовать перед тем, как молния вылетела из его рук. Она была того же цвета, что и пламя Дианы. Сила, такая похожая и такая далекая от моей, вонзилась в мою плоть. Я упал вперед и закричал. Звук эхом отразился от стен. «О, он любит покричать!» — раздался голос Кадена. «Ты такой напыщенный болван! Думал, я буду от тебя прятаться? С чего бы? Из-за страха? Точно нет! Я знал, что не могу быть рядом с тобой. Ты сразу это почувствуешь. Почувствуешь?» «Старые добрые семейные узы!» Еще одна ослепляющая стрела энергии вонзилась в мое тело. Круг загорелся ярко-оранжевым светом. Я стиснул зубы, чувствуя чистую, неумолимую агонию. Я не испытывал такой боли уже много лет. Только Бог мог причинить подобный вред другому Богу. Я хватал ртом в воздух, сжав скованные цепями руки. Орден стоял, молча наблюдая за происходящим. «Скажи мне, брат, каково это, когда тебя заковывают в цепи и пытают?» Он встал передо мной на колени, пока я все еще задыхался от боли. «Не единственный ребенок у Нира. Сын. Брат». Как я не понял этого раньше? Походка, мимика, фигура и лицо — все это было так знакомо. У меня сжалось сердце от того, как его черты походили на одного единственного человека — на моего отца, нашего отца. Он так много лгал и обрек мир, обрек нас всех. Нет слов? Удивительно. «Прости, что я опоздал. Меня отвлекли». Каден вздохнул и уставился на меня. «Так бывает, когда проводишь время с Дианной. Ну, ты и сам знаешь». Мое дыхание замерло. В комнате стало тихо. Я не слышал ничего. Кровь прилила к ушам. «Диана? Где она?» Зарычал я. Мой голос был таким первобытным, что вся комната содрогнулась. Окружающие меня символы завибрировали. Все обратили внимание. Даже Каден остановился на долю секунды. «Я чувствую от тебя ее запах», — прошипел он. Глаза Кадена загорелись чуть ярче. На холодном лице появилось выражение чистого отвращения. «Что ты с ней сделал?» Я не знал, кричу я или нет. Меня охватил животный всепоглощающий страх. «Если он ее заберет, ты ее больше никогда не увидишь». Мое сердце замерло. Боль в теле забылась. Если он тронул ее, причинил ей боль, убил... Нет. Я подавил эту мысль. С Дианной все было в порядке. С ней все было в порядке. С ней все было в порядке. Это должно быть правдой, потому что я не смогу жить, если ее не станет. Обломки посыпались дождем, и все, кроме руки, нервно оглянулись по сторонам. Моя сила рвалась наружу. Круг, удерживавший меня, затрясся. Одна руна, а затем и другая, сгорела в прах. Печать разрушилась. Здание рассыпалось под давлением моей паники и ярости. Длинные трещины раскололи стены, пол и потолок. Куски камня и пыли летели на землю. Всего одна мысль о том, что я могу ее потерять, и здание грозило обрушиться. Каден снова встретился со мной взглядом. В его глазах промелькнуло что-то похожее на удивление. «Ты действительно ее любишь, не так ли?» Я продолжал бороться с силой, бушующей под моей кожей. Моя голова пульсировала, а затем мое тело сдалось. Руны были слишком сильными. Я рухнул вперед. Мое тело удерживали только цепи и наручники. «Знаешь, Винсент рассказал мне, насколько близко Логан подошел к истине. Он не ошибся насчет частот. Но наша главная хитрость... в зеркалах. Вернее, в любой отражающей поверхности. Главное — уметь ею правильно пользоваться. Они боятся вас двоих. Из-за того, кто она, кто ты...» Он поднял голову к небу. «Ты видел, из какого хаоса она состоит? Она — оружие разрушения, и ты держишь его на своей ладони. Вы двое — стороны одной медали. Я думал, что смогу удержать ее и тем самым уберечь ее от тебя. Я хотел изменить то, что судьба предназначила тебе. Однако, похоже, у судьбы тоже есть чувство юмора. Существо, созданное из чистого света и созданное из тьмы. Как поэтично!» Каден покачал головой. Ухмылка исказила его черты. «Я знал, что он сделает все возможное, чтобы меня убить. И дело было не только в приказе и в том, что он считал, будто судьба королевств зависит от моей смерти. Нет. Он хотел Дианну. План был прост. Я получаю книгу. Ты возвращаешься. Я отнимаю у тебя руку, и ты умираешь несчастным и одиноким, как и отец. Но нет. Она заботилась обо мне, когда всем было плевать. Знаешь, я пытался ее оттолкнуть. Я предпочитал ей других и давал ей свободу делать то же самое. Мне это не помогло. Она заставила меня чувствовать. То же самое она сделала и с тобой. Только вот тебя она, кажется, любит». Каден плавно встал и сделал шаг назад. «Я увидел мерцание энергии, такой же, как у меня, такой же, как у нашего отца». Он смотрел, как она танцует на его пальцах. «У меня была секунда, чтобы подготовиться, прежде чем чистая бушующая энергия пронзила все мое существо, и я откинулся назад так сильно и резко, что мне показалось, будто мой позвоночник треснул. Не знаю, как долго это продолжалось, но как только поток электричества прекратился, я рухнул и безвольно повис на цепях. Дрожь сотрясала мое тело. «Ты получил все. Корону, трон, ее. Почему ты заслуживаешь этого, если всю работу сделали мы? Мы переделали мир. Мы убили первородных. Но ты получил имя, титул и восхищение. Почему ты особенный?» «Может быть, — выдохнул я, — это потому, что я не невменяемый придурок». Каден пронзил меня еще одним зарядом энергии, и моя голова резко вскинулась. Все внутри закипело. Через несколько секунд он отпустил меня, и я паник. Пот стекал по моей коже и капал с волос. Он взревел, извергая на меня свою ярость. Должно быть, он веками скрывал этот гнев. Я попытался подняться, но из-за магического круга и энергии, которой он меня атаковал, у меня не хватало сил. Нужно было время, чтобы прийти в себя и сформулировать план, прежде чем он нанесет еще один удар. Должен быть способ выбраться, спасти ее, мою семью и весь мир. Каден взглянул вниз и провел рукой по темному браслету на запястье. «Я получил от отца несколько подарков. Мы все получили. Большинство из них предназначалось для войны. Молекулами и химическими элементами легко манипулировать. Мы получили возможность замаскировать оружие под совершенно безопасные на вид предметы. Особенно богоубийственное оружие». Он взмахнул запястьем, и в его руках образовалось золотое копье. Его основание покрывало множество крошечных рун. Оно буквально светилось знакомой мне чистой, концентрированной силой. Я точно знал источник этой энергии. Копье было окутано запахом Дианы. Каден, не колеблясь, вонзил копье в мое тело. Я почувствовал, как лезвие пронзило мой живот, но это не причинило мне такой боли, как я ожидал. Он схватил меня за волосы, оттянул голову и прошептал мне на ухо: «Пришло время открыть миры, брат. Добро пожаловать на родину!» Один поворот копья в моем теле. Ключ вошел в замок, и космос открылся. Он вырвал острие копья из моего живота и отступил назад. Его рот благоговейно открылся. Гром расколол небо, и источником этого грома был я. Внезапно меня пронзила боль, и сила вырвалась из моего тела. Голова откинулась с такой силой, что шея едва не сломалась. Каждая искра моей жизненной энергии вырвалась из моего рта, ноздрей и глаз в виде ослепительных лучей света. Они рассекли воздух и вонзились в небо, разрывая вселенную.